«Неужели ты все оставляешь на меня?» — застонала ее помощница Лусия. «Фирма Сью Визан поднимет шум, если мы не закончим оформление ее рекламной кампании». «Ничего, придется ей подождать», — ответила Кэтрин. «Я иду обедать с мужем». Лусия недоуменно пожала плечами. «Я на тебя не обижаюсь. Когда он тебе надоест, сообщи мне об этом». Кэтрин улыбнулась. «Тогда ты будешь уже глубокой старухой». Ларри встретил Кэтрин у входа в контору, и она села в машину. «Я не сорвал тебе рабочий день?» — игриво спросил он. «Ну, конечно, нет». Он засмеялся. «Всех начальников, наверное, удар хватит». Ларри повел машину в сторону аэропорта. «Далеко твой ресторан?» — спросила Кэтрин. Во второй половине дня, начиная с 2 часов, у нее было назначено 5 деловых встреч. «Нет, близко. У тебя сегодня много работы?» «Нет», — солгала она, — «ничего особенного». «Вот и хорошо». Когда они доехали до развилки, Ларри повернул к аэропорту. «Ресторан находится в аэропорту?» «На другом его конце», — ответил Ларри. Он поставил машину на стоянку, взял Кэтрин под руку и повел ее к проходной с надписью «Pan American». Миловидная девушка за стойкой приветствовала Ларри. «Моя жена», — с гордостью представил ее Ларри, — «это Эми Уинстон». Женщины поздоровались друг с другом. «Пошли». Ларри взял Кэтрин за руку, и они направились к месту стоянки самолета. «Ларри?» — забеспокоилась Кэтрин. «Куда?» «Знаешь, ты самая шумливая девушка из всех, с кем мне доводилось обедать». Они оказались у ворот номер 37. Двое мужчин за стойкой проверяли у пассажиров билеты. На информационном щите висела табличка «Рейс номер 147 на Париж, вылет в 13:00». Ларри подошел к одному из контролеров и вручил ему билет на самолет. «Вот она, Тони. Кэти, это Тони Ломбарди, а это Кэтрин». «Я столько вас слышал», — улыбаясь, обратился к ней контролер. «Ваш билет в полном порядке». Ничего не понимавшая, Кэтрин уставилась на протянутый билет. «А это еще зачем?» «Я тебя обманул», — признался Ларри с улыбкой. «Я не поведу тебя сейчас обедать. Я везу тебя в Париж к Максиму». Кэтрин потеряла дар речи. «К Максиму? В Париж? Прямо сейчас?» «Ну да, сейчас. Но я не могу», — взмолилась Кэтрин. «Не могу я сейчас лететь в Париж?» «Очень даже можешь». Широко улыбаясь, убеждал он ее. «Твой паспорт у меня в кармане». «Ларри!» — воскликнула она. «Ты просто сумасшедший. У меня даже нет с собой одежды. У меня назначен 1 000 000 деловых встреч. Я... Одежду я куплю тебе в Париже. Отмени свои встречи. Несколько дней Фрезер вполне обойдется без тебя». Кэтрин растерянно смотрела на Ларри, не зная, что ответить. Она вспомнила о своем решении по поводу их семейной жизни. Ларри — ее муж. Он важнее всего остального. Кэтрин поняла, что ему не просто вздумалось свозить ее в Париж. Для него здесь есть нечто более значительное. Он решил показать ей себя в воздухе, прокатить ее на самолете, которому ее муж, штурман, прокладывает путь, а она чуть не испортила все дело. Кэтрин взяла его под руку, посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Так чего же мы ждем?» — спросила она. «Я умираю с голоду». В Париже они весело провели время. Ларри взял неделю отпуска и устроил ей настоящий праздник. Каждый день у Кэтрин был заполнен до предела. Она едва успевала перевести дух. Супруги остановились в небольшой и уютной гостинице на левом берегу Сены. Утром первого дня их пребывания в Париже Ларри отвез Кэтрин в салон на Елисейских полях и пытался скупить всю выставленную там одежду. Кэтрин приобрела лишь самое необходимое и была поражена непомерно высокими ценами. «Знаешь, что тебе мешает?» — спросил Ларри. «Ты слишком беспокоишься о деньгах. Забудь о них, считай, что у тебя медовый месяц». «Слушаюсь, сэр», — шутливо ответила она, но все-таки отказалась от покупки ненужного ей вечернего платья. Кэтрин неоднократно спрашивала Ларри, откуда он взял деньги, но не могла добиться ответа. Она продолжала настаивать. «Я получил зарплату вперед», — признался он ей. «Но какое это имеет значение? И Кэтрин не решилась сказать ему, какой. Ларри относился к деньгам, как ребенок, тратя их щедро и беззаботно. Пренебрежение было частью его обаяния. Этим он напоминал Кэтрин отца. Ларри показал ей все достопримечательности Парижа. Они посетили Лувр, Тюильри и собор инвалидов с гробницы Наполеона. Ларри сводил ее в экзотический ресторанчик, находящийся недалеко от Сорбонны. Они побывали на центральном рынке, куда привозят мясо, овощи и свежие фрукты из самых разных районов Франции, а вторую половину последнего дня провели в Версале. Холсакович сидел у себя в кабинете и просматривал еженедельные отчеты о работе летного состава. Он задержался на отзыве о выполнении своих служебных обязанностей Ларри Дугласом. Сакович откинулся на спинку стула и, свесив нижнюю губу, над чем-то задумался. Затем подался вперед и нажал кнопку селектора. «Пришлите ко мне Дугласа». Через минуту в кабинет вошел Ларри. На нем была форма компании Pan American. В руке он держал летную сумку. Ларри улыбнулся и поздоровался с Саковичем. «Доброе утро, босс! Садитесь». Ларри небрежно уселся напротив Саковича и закурил сигарету. Сакович начал беседу. «Мне доложили, что в прошлый понедельник в Париже вы опоздали на предполетный инструктаж на 45 минут». Ларри изменился в лице. «Я попал в праздничное шествие на Елисейских полях, но ведь самолет вылетел вовремя. Не думал я, что здесь порядки, как в лагере бойскаутов». «Здесь установлены порядки, принятые на всех авиалиниях», — спокойно заметил Сакович. «И летному составу надлежит неукоснительно соблюдать существующие правила». «Ладно», — огрызнулся Ларри, — «теперь стану обходить стороной Елисейские поля. Есть еще претензии ко мне?» «Да, есть. Командир корабля «Свифт» считает, что на последние два полета выявились навеселе». «Он нагло врет», — отрезал Ларри. «А зачем ему врать?» «Он боится, что я займу его место. Этот сукин сын просто жалкий трус, которому давно пора на пенсию». «Вы летали с четырьмя командирами корабля», — продолжал Сакович. «Кто из них вам нравится?» «Никто!» — выпалил Ларри, но тут же спохватился, однако было уже поздно. Ларри решил исправить свою ошибку. «Ну, вообще-то ненормальные пилоты, я против них ничего не имею». «Им тоже не нравится летать с вами», — не повышая голоса, — сказал Сакович. «Вы действуете им на нервы». «Как это, черт возьми, понимать? А вот как. Если вдруг возникнет аварийная ситуация, нужно быть абсолютно уверенным в человеке, который сидит рядом с тобой. Они же в вас не уверены». «Да что вы говорите!» — взорвался Ларри. «Я 4 года провел в аварийных ситуациях, сначала летая над Германией, а потом на Тихом океане, и каждый день рисковал там собственной шкурой. Они в это время сидели здесь, получали хорошую зарплату и наращивали жир. Да как они могут не верить мне? Ведь это же курам насмех». «Никто не утверждает, что вы плохой летчик-истребитель», — невозмутимо ответил Сакович. «Но мы... мы возим пассажиров, это совсем другой коленкор». Ларри сидел, сжав кулаки и с трудом сдерживая себя. «Ладно», — мрачно согласился он, — «я вас понял. Если у вас нет ко мне других претензий, я пойду, потому что через несколько минут отправится мой рейс. Вместо вас полетит другой штурман», — заявил Сакович. «Вы уволены». Не веря своим ушам, Ларри уставился на него. «Что?» «Признаю, что где-то я сам виноват, Дуглас. Мне с самого начала не следовало брать вас на работу». Ларри вскочил на ноги. Глаза у него налились кровью. «Тогда какого черта вы меня взяли?» — закричал он. «Ну, потому что у вашей жены был дружок по имени Билл Фрезер», — начал Сакович. Ларри перегнулся через стол и изо всей силы ударил Саковича кулаком по зубам. Тот отлетел к стене, но затем нанес Ларри 2 ответных удара. Потом Сакович постарался взять себя в руки. «Вон отсюда! Чтоб духу твоего здесь не было!» Ларри пристально смотрел на него. Лицо его дрожало от гнева. «Слушай, ты, подонок!» — ответил он Саковичу. «Я и близко не подойду к этой авиакомпании, даже если вы будете умолять меня!» Он повернулся и стремительно вышел из кабинета. Сакович молча проводил его взглядом. В кабинет вбежала секретарша. Увидев перевернутый стул и Саковича с разбитой губой, она испугалась. «С вами все в порядке?» — спросила она. «Как вы себя чувствуете?» «Великолепно», — ответил он. «Спросите господина Истмена, не может ли он меня принять?» Уже через 9 минут Сакович подробно рассказал Истмену о том, что у него произошло с Ларри Дугласом. «А что, по-твоему, неладно с Дугласом?» — спросил Истмен. «Ну, если честно, то, на мой взгляд, он просто псих». Истмен внимательно посмотрел на Саковича своими проницательными светлокарими глазами. «Ты хватил через край, Сак. Он не был пьяным в воздухе. Никому не удастся доказать, что он пропустил стаканчик перед полетом. И любой может иногда опоздать на работу. Если бы дело было только в этом, я не уволил бы его, Карл. У Дугласа нет выдержки. Говоря по правде, сегодня я нарочно провоцировал его. И это оказалось проще простого. Не поддайся он на мою провокацию, я бы попробовал отставить его и дать ему поработать. Знаешь, что меня беспокоит? Что? Несколько дней назад я повстречался со старым приятелем, который летал с Дугласом в английских ВВС. Он рассказал мне невероятную историю. Судя по всему, когда Дуглас был в Орлиной эскадрилье, ему понравилась английская девушка, помолвленная с парнем по имени Кларк, который служил под началом Дугласа. Дуглас вовсю старался подколоться к девчонке, но та не поддавалась. За неделю до того, как они с Кларком должны были пожениться, эскадрилья поднялась в воздух для прикрытия нескольких Б-17, совершавших налет на две. Дуглас летел в ее хвосте. Летающие крепости сбросили бомбы, и все самолеты повернули назад на базу. Над Ла-Маншем их атаковали мистер Шмидт, и Кларк был сбит. Сакович замолчал и задумался о чем-то своем. Истмен ждал, пока он продолжит свой рассказ. Наконец Сакович посмотрел на него. «Так вот, мой приятель утверждает, что когда Кларка сбили, вокруг его самолета не было мессеров». Истмен бросил на Саковича недоверчивый взгляд. «Вот это да! Ты хочешь сказать, что Ларри Дуглас...» «Я ничего не хочу сказать. Я просто передаю тебе интересную историю, которую услышал от приятеля». Сакович приложил к разбитой губе платок. Кровотечение прекратилось. «Трудно точно определить, что происходит в жестоком бою. Может быть, у Кларка просто кончилось горючее, ясно одно, ему не повезло. А что случилось с девушкой?» «Дуглас проводил с ней время, пока не пришла пора возвращаться в Штаты, а потом бросил ее. Вот что я тебе скажу наверняка. Мне жаль жену Дугласа». Кэтрин сидела в конференц-зале на общем собрании сотрудников агентства. Когда открылась дверь, и вошел Ларри. У него был подбит глаз и рассечена щека. Кэтрин бросилась к нему. «Ларри, Ларри, что случилось?» «Я ушел с работы», — пробормотал он. Кэтрин увела его в свой кабинет, подальше от взглядов любопытных сослуживцев, смочила холодной водой носовой платок и приложила его к глазу и щеке мужа. «Расскажи мне все по порядку», — попросила она Ларри, едва сдерживая гнев по поводу того, что с ним сделали. «Они давно издевались надо мною. Наверное, Кэти, они попросту завидовали мне, потому что я был на войне, а они нет. Во всяком случае, сегодня все вышло наружу. Сакович вызвал меня и заявил, что не будь ты любовницей Фрезера, они не взяли бы меня на работу. Кэтрин смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. Я ударил его, продолжал Ларри, просто не вытерпел. О, дорогой, воскликнула Кэтрин, мне так жалко тебя. Сака ведь жалеет об этом больше, ответил Ларри. Я основательно ему врезал. Пускай я потерял работу, но я никому не позволю так о тебе отзываться. Она прижала его к себе, стараясь успокоить. Не расстраивайся, любая авиалиния страны с удовольствием возьмет тебя на работу. Кэтрин оказалась плохим пророком. Ларри обращался во все транспортные авиакомпании. Некоторые из них вызывали его на беседу, но работу он так и не получил. Однажды, когда Кэтрин обедала с Биллом Фрезером, она поведала ему о неудачах Ларри. Фрезер промолчал и до конца обеда пребывал в странной задумчивости. Кэтрин заметила, что несколько раз он собирается сказать ей что-то, но так не решился. Наконец Фрезер заговорил. «Я знаю многих людей, Кэти. Может быть, я смогу подыскать Ларри другое место, если только ты не возражаешь?» «Нет, спасибо», — благодарно ответила Кэтрин. «Я думаю, что мы сами справимся с этим». Фрезер быстро взглянул на нее и кивнул головой в знак согласия. «Дай мне знать, если передумаешь». «Обязательно», — заверила его Кэтрин с признательностью в голосе. «Так уж получается, что я всегда обращаюсь к тебе со своими проблемами». Сыскное агентство «Полная гарантия». Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402, по делу номер 2/179-210. 1 апреля 1946 года. Уважаемый месье Борьбе, благодарю вас за ваше письмо от 15 марта 1946 года, а также за перевод денег на наш счет. За период, прошедший со времени моего последнего сообщения, ваш подопечный устроился в транспортную авиакомпанию Flying Quills, где работает пилотом. Flying Quills представляет собой небольшую компанию по перевозке грузов, основная база которой находится на Лонг-Айленде. Flying Quills имеет в своем распоряжении переоборудованные самолеты B-26 и DS-3. Общая сумма кредитов, взятых этой компанией в различных банках, превышает 400 тысяч долларов. Вице-президент Парижского банка в Нью-Йорке, где компания держит свои основные счета, заверил меня, что у нее прекрасные перспективы роста и замечательное будущее. Принимая во внимание, что в настоящее время доход компании составляет 80 тысяч долларов, а также что в ближайшие 5 лет он будет ежегодно расти на 30%, банк собирается предоставить ей дополнительные суды на приобретение новых самолетов. Если вам понадобятся более подробные сведения о финансовом положении компании, прошу вас известить меня об этом. Ваш подопечный начал работу 19 марта 1946 года. Заведующий отделом кадров компании Flying Quills, который одновременно является одним из ее владельцев, сообщил моему оперативному сотруднику, что считает привлечение к работе в компании такого классного летчика своей большой удачей. Остальное опишу более подробно в следующем сообщении. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель. Парижский банк Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити, Филипп Шардон, председатель правления. Дорогая Ноэль, ты действительно жестока. Я не знаю, что сделал тебе этот человек, но чего бы он там ни натворил, он уже заплатил сполна. Его выгнали из компании Flying Quills, и один из моих друзей сообщил мне, что он находится в плачевном состоянии. Думаю, что скоро приеду в Афины и надеюсь тебя увидеть. Передай от меня привет Косте, и пусть услуга, которую я тебе оказал, останется нашей с тобою тайной. Любящий тебя, Филипп. Сыскное агентство «Полная гарантия», Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402, по делу. Номер 2/179-210, 22 мая 46 года. Уважаемый мсье Барбе, посылаю вам продолжение моего сообщения от 1 мая 46 года. 14 мая 46 года вашего подопечного уволили из авиатранспортной компании Flying Quills. Я осторожно пытался навести справки о причине увольнения, но неизменно наталкивался на глухую стену умолчания. Никто там не хочет говорить на эту тему. Я могу только предположить, что ваш подопечный чем-то себя опозорил. В компании отказываются сообщить, чем именно. Ваш подопечный вновь пытается устроиться на работу пилотом или штурманом, но, по-видимому, в ближайшем будущем ему это не удастся. Постараюсь в дальнейшем получить конкретную информацию о причинах увольнения вашего подопечного. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель. Телеграмма. 29 мая 1946 года. Франция, Париж. Телеграфный адрес Крис Бар, Кристиану Барбе. Подтверждаю получение телеграммы, точка. Немедленно прекращаю выяснение причины увольнения подопечного, точка. Остальном действую по-прежнему. С уважением, Р. Рутенберг, сыскное агентство, полная гарантия. Сыскное агентство, полная гарантия. Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402. По делу номер 2/179/210. 16 июня 1946 года. Уважаемый мсье Барбе, благодарю вас за ваше письмо от 10 июня, а также за перевод денег на наш счет. 15 июня ваш подопечный устроился на работу в качестве второго пилота в компанию Global Airways, местную вспомогательную авиалинию, действующую между Вашингтоном, Бостоном и Филадельфией. Global Airways представляет собой небольшую новую авиалинию с парком переоборудованных военных самолетов. Насколько я могу судить, у компании не хватает средств, и она залезла в долги. Ее вице-президент сообщил мне, что Далласский первый национальный банк обещал в течение ближайших 2 месяцев предоставить компании крупную ссуду, что позволит ей оплатить просроченные счета и расширить поле деятельности. В этой компании все уважают вашего подопечного, и, по-видимому, перед ним открываются хорошие перспективы. Прошу вас сообщить мне, нужны ли вам дополнительные сведения о компании Global Airways. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель. Сыскное агентство «Полная гарантия», Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402. По делу номер 2/179/210. 20 июля 1946 года. Уважаемый мсье Барбе, компания Global Airways неожиданно объявила себя банкротом и прекратила деятельность. Мне удалось установить, что банкротство компании было вызвано тем, что Далласский первый национальный банк отказал ей в предоставлении обещанной ссуды. Ваш подопечный вновь лишился работы и вернулся к прежнему образу жизни, который я уже описывал в предыдущих сообщениях. Я не буду выяснять причины отказа банка предоставить крупную ссуду компании Global Airways или характер ее финансовых трудностей до тех пор, пока не получу от вас соответствующего указания. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель. Ноэль держала все сообщения и вырезки о Ларри в особой кожаной сумке, ключ от которой был только у нее. Сумку она забирала в чемодан, который прятала в спальне в глубине одежного шкафа. Ноэль поступала так не потому, что боялась, как бы Демирис не стал рыться в ее вещах, а просто из осторожности, потому что знала, что он любил всякую интригу, а эта интрига касалась только ее одной. Она решила сама отомстить Ларри, и ей хотелось быть уверенной в том, что Демирис не раскроет ее тайну. Константину Демирису предстояло сыграть определенную роль в ее плане мести, но он никогда не узнает о своей причастности к нему. Ноэль в последний раз с удовлетворением взглянула на полученное от Барбе сообщение и спрятала его. Пришла пора действовать. Все началось с телефонного звонка. Кэтрин и Ларри обедали дома. Они ели молча и чувствовали себя не в своей тарелке. В последнее время Ларри очень редко бывал дома, а когда это случалось, он постоянно злился и грубил жене. Кэтрин понимала, что у него тяжело на душе. «Словно какой-то рок меня преследует», — сказал Ларри Кэтрин, когда обанкротилась Global Airways. И он был прав. Ему на редкость не везло. Кэтрин пыталась успокоить Ларри, все время говорила ему, какой он замечательный летчик, и уверяла его, что все почтут за счастье принять на работу такого классного пилота. Тем не менее, Кэтрин не покидала чувство, что она живет в клетке с раненым львом. Никогда не знаешь, что ему взбредет в голову. В любой момент он может броситься на тебя. Боясь еще больше испортить Ларри настроение, Кэтрин старалась терпимо относиться к его вспышкам ярости и не обращать на них внимания. Когда она подавала на стол десерт, зазвонил телефон, Кэтрин взяла трубку. С другого конца провода раздался мужской голос. «Будьте добры, Ларри Дугласа». У мужчины было английское произношение. «Его спрашивает Иоанн Уайтстоун». «Подождите минуточку. Я сейчас позову его». Она протянула Ларри трубку. «Тебя спрашивает Иоанн Уайтстоун». Сначала Ларри не понял и нахмурился. «Кто?» «Тут». До него дошло, кто это, и он просиял. Он подошел к телефонному аппарату и взял у Кэтрин трубку. «Иоанн!» А затем порывисто рассмеялся. «Да! Почти 7 лет прошло. Как, черт возьми, ты меня нашел?» Кэтрин видел, как, слушая, Ларри кивал головой и улыбался. Примерно через 5 минут он ответил. «Да, это заманчиво, старина». «Конечно могу. Где?» «Хорошо, давай через 30 минут, я тебя найду». Затем он на секунду задумался и повесил трубку. «Это твой друг?» — спросила Кэтрин. Ларри повернулся к ней. «Нет, просто знакомый. Странно, что он позвонил мне. Мы вместе летали в английских ВВС, но у нас было мало общего. Тем не менее, он говорит, что у него есть ко мне предложение». «Какое?» — спросила Кэтрин. Ларри пожал плечами. «Расскажу, когда вернусь». Ларри вернулся домой около 3 часов ночи. Кэтрин читала, сидя на кровати. Ларри появился в дверях спальни. «Привет». Кэтрин заметила перемену в его настроении. Он был приятно возбужден. Такого с ним уж давно не случалось. «Ну, как прошла встреча?» «Да вроде бы». «Прекрасно», — осторожно ответил Ларри. «Так прекрасно, что мне до сих пор не верится. Пожалуй, я смогу получить работу». «Ты будешь работать у Иоанна Уайтстоуна?» «Нет. Иоанн тоже летчик. Такой же, как я. Я же говорил, что мы вместе летали в английских ВВС. Да, я помню об этом. Ну так вот. После войны его приятель, грек, устроил его на работу личным пилотом Домириса, богатейшего судовладельца. Да, он владеет судами, нефтяными месторождениями, золотыми рудниками. Домирису принадлежит весь мир. У Уайтстоуна появилась одна прекрасная возможность». «Какого рода?» Ларри взглянул на нее и улыбнулся. «Уайтстоун ушел со своей работы. Он уезжает в Австралию. Кто-то помогает ему начать дело». «Я все еще не понимаю», — перебила его Кэтрин, «какое отношение все это имеет к тебе?» «Уайтстоун поговорил с Демирисом о том, чтобы я занял его место. Он только что уволился, и у Демириса не было времени подыскать ему замену. Уайтстоун считает, что меня непременно возьмут». Тут Ларри слегка замялся. «Трудно сказать заранее, что из этого выйдет, Кэти». Кэтрин подумала о других временах, о прошлых местах работы Ларри. Ей вспомнился отец с его прекрасными, но несбыточными мечтами. И она решила не подбадривать Ларри, не вселять в него напрасных надежд. И вместе с тем ей не хотелось окончательно разочаровывать мужа. «Ты ведь говорил, что вы с Уайтстоуном не были друзьями?» Ларри вновь замялся. «Да, это так». Он слегка наморщил лоб. «Они с Уайтстоуном, в общем-то, не любили друг друга». Сегодняшний вечерний звонок оказался для Ларри большой неожиданностью. Во время встречи Иоанн чувствовал себя неловко. О чем дело, Ларри заметил. «Я удивлен, что ты предложил меня». Уайтстоун растерялся. Последовала мучительная пауза, а затем он пояснил. «Видишь ли, Демирису нужен классный пилот, то есть такой, как ты». Создавалось впечатление, что Иоанн навязывает ему эту работу, а Ларри оказывает ему услугу. Когда Ларри признался, что заинтересован в его предложении, тот почувствовал большое облегчение и постарался поскорее уйти. В сущности говоря, это была довольно странная встреча. «Подобный шанс предоставляется раз в жизни», — заявил Ларри жене. «Демирис платил Уайтстоуну 15 тысяч драхм в месяц. Это равняется $500. И он жил там, как король». «Значит, ты будешь жить в Греции?» «Мы будем жить в Греции», — поправил он. «При такой зарплате мы за год сумеем скопить столько, что не будем ни от кого зависеть. Мне нужно, понимаешь, нужно попытать счастье». Кэтрин колебалась, тщательно подбирая слова, она сказала: «Ларри, ведь это так далеко, и ты даже не знаешь Константина Демириса. Здесь тоже можно найти работу и получить место пилота, которое...» «Нет», — грубо перебил ее Ларри, «в этой стране всем наплевать на мастерство пилота. Здесь заботятся только о регулярной уплате проклятых профсоюзных взносов, а вот там, там я обрету независимость. Я всегда мечтал об этом, Кэти. У Демириса есть свой авиапарк. Если я скажу тебе, какие там самолеты, ты мне просто не поверишь. И потом я снова буду летать, детка. Мне придется угождать только Демирису. А Уайтстоун говорил, что я ему понравлюсь». Кэтрин вновь вспомнила о работе мужа в компании Pan American и о тех надеждах, которые он на нее возлагал, и о том, какой плачевный опыт был у него в мелких авиакомпаниях. «Боже мой», — подумала она, — «на что я себя обрекаю? Придется бросить свое дело, которое я так упорно создавала, жить за границей с незнакомыми людьми, с мужем, который стал для меня почти чужим человеком». Он смотрел на нее. «Так ты со мной?» Она взглянула на его взволнованное лицо. «Ведь это же ее муж. Если она хочет сохранить семью, ей придется жить вместе с ним. И как было бы хорошо, если бы все сложилось удачно. Он снова превратился бы в прежнего Ларри, обаятельного, веселого, удивительного человека, за которого она вышла замуж. Да, нужно попытаться еще раз». «Ну, конечно, я с тобой», — ответила Кэтрин. «Почему бы тебе не слетать в Грецию и не повидаться с Демирисом? Если у тебя получится с работой, я тоже приеду, и мы будем жить вместе». Он улыбнулся своей чарующей детской улыбкой. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя, детка». Ларри обнял и прижал ее к себе. «Тебе лучше снять эту ночную рубашку, а то я наделаю в ней дыр». Однако, медленно снимая с себя ночную рубашку, Кэтрин думала о том, как ей обо всем сказать Биллу Фрейзеру. Ранним утром следующего дня Ларри вылетел в Афины для встречи с Демирисом. Несколько дней от мужа не было никаких известий. Время шло, и Кэтрин надеялась, что из этой затеи с Грецией ничего не выйдет, и Ларри вернется домой. Даже если он получит работу у Демириса, неизвестно, сколько она продлится. Ларри наверняка мог бы устроиться в США. Через 6 дней после отъезда Ларри в квартире Кэтрин раздался телефонный звонок. Звонили из-за границы. «Кэтрин!» «Здравствуй, дорогой!» «Собирай вещи! Ты говоришь с новым личным пилотом Константина Демириса!» Через 10 дней Кэтрин отправилась в Грецию. Книга 2. Ноэль и Кэтрин. Афины, 1946 год. Человек создает города, а города создают человека. Афины — это наковальня, выдержавшая удары многовекового молота. Их неоднократно завоевывали и грабили сарацины, персы, турки. Но каждый раз терпеливому городу удавалось выжить. Сквозь патину веков проглядывает поселение, проникнутое духом древности и овеянное богатыми традициями неувядающей славы. Прошлое в Афинах тесно переплетается с настоящим. Здесь так много сюрпризов, чудес и открытий, что город кажется непостижимым. Ларри приехал в аэропорт Эллиникон встретить Кэтрин. Садя с самолета, она увидела, как он спешит к ней, взволнованный и нетерпеливый. Кэтрин заметила, что муж загорел и стал более стройным. Ей показалось, что его былая напряженность исчезла, и он чувствует себя совершенно свободным. «Я скучал по тебе, Кэтрин», — признался Ларри, обнимая ее. «Мне тоже тебя очень не хватало». Кэтрин сказала сущую правду. Оказываясь снова вместе с ним после разлуки, она острее, чем раньше, чувствовала, как волнует ее само присутствие мужа. «Как воспринял новость Билл Фрезер?» — спросил Ларри, когда помогал ей пройти таможню. «Очень хорошо». «А что ему еще оставалось? Ведь у него не было выбора, правда?» — злорадно заметил Ларри. Кэтрин вспомнила свою последнюю встречу с Биллом Фрезером. Услыхав о ее предстоящем отъезде, он пораженный молча глядел на нее. Потом спросил: «Ты едешь в Грецию и собираешься жить там постоянно. Но почему? Скажи на милость». «В моем брачном контракте черным по белому написано, что жена должна следовать за мужем», — не задумываясь, ответила она. «Я спрашиваю, почему он не может найти работу здесь?» «Не знаю, почему, Билл. Каждый раз что-то не получается. Но теперь у Ларри есть работа в Греции, и он, по-видимому, верит, что там будет все хорошо». После первого импульсивного протеста Фрезер вел себя замечательно. Он настоял, чтобы она сохранила свою долю в фирме. «Ты же не навечно уезжаешь», — беспрестанно повторял он. Пока Ларри договаривался с носильщиком, которому предстояло донести ее вещи до машины, Кэтрин задумалась над последними словами Фрезера. Ларри говорил с носильщиком по-гречески, и Кэтрин снова удивилась его способности к языкам. «Ты еще не видела Константина Демириса», — говорил ей Ларри. «Это самый настоящий король. Все властители Европы ломают себе голову над тем, как угодить ему. Я рада, что он тебе нравится». «Я ему тоже нравлюсь». Никогда еще она не видела, чтобы Ларри был так счастлив и полон надежд. Это настраивало Кэтрин на мажорный лад. По дороге в гостиницу Ларри рассказал ей о своей первой встрече с Демирисом. В аэропорту он увидел шофера в ливрее, который приехал специально за ним. Ларри попросил разрешения взглянуть на авиапарк Демириса, и шофер повез его в огромный ангар, расположенный на дальнем конце летного поля. Там стояли три самолета, и Ларри с пристрастием осмотрел каждый из них. Хокер Сидли был просто красавцем. И Ларри не терпелось сесть за штурвал и полетать на нем. Следующим оказался шестиместный Пайпер, находившийся в безукоризненном состоянии. Ларри сразу же определил, что такая машина может развивать скорость до 480 км в час. Третий самолет представлял собой переоборудованный двухместный L5 с двигателем фирмы Lycoming. Он прекрасно подходил для полетов на небольшие расстояния. Авиапарк Демириса произвел на Ларри большое впечатление. Окончив осмотр, он вернулся к шоферу, который тоже издалека любовался самолетами. «Это меня устраивает», — сказал Ларри. «Поехали». Шофер отвез его на виллу, расположенную в 25 километрах от Афин, в привилегированном пригороде Варниза. «Место это просто сказочное», — с восхищением поведал Ларри Кэтрин. «А что оно собой представляет?» — поинтересовалась она. «О, оно не поддается описанию. Там 4 гектара земли. Ворота открываются с помощью дистанционного управления. Кругом охранники, сторожевые собаки, ну и все такое прочее. Снаружи вилла похожа на дворец, а внутри на музей. В доме есть крытый плавательный бассейн, театральная сцена, зал для просмотра кинофильмов. Когда-нибудь ты сама все это увидишь». «Он хорошо отнесся к тебе?» — спросила Кэтрин. «Конечно», — улыбаясь, ответил Ларри. «Меня приняли как высокого гостя. Вероятно, здесь сыграла роль моя репутация». На самом деле Ларри пришлось 3 часа просидеть в маленькой прихожей, пока Константин Демирис соизволил его принять. В обычных обстоятельствах Ларри разозлился бы и не стерпел подобного издевательства. Но он понимал, какое огромное значение имела для него предстоящая встреча. Он так нервничал, что ему было не до злобы. Ведь он сам говорил Кэтрин, как важно ему получить работу у Демириса. Однако Ларри не сказал ей, сколь отчаянно он нуждался в ней. Лучше всего на свете он умел водить самолеты. Такова его профессия. К тому же он не мог жить без неба. Все зависело от этой работы. Через 3 часа в прихожую вошел дворецкий. И объявил, что господин Демирис готов встретиться с Ларри. Дворецкий провел его через большую приемную, которая напоминала один из залов Версальского дворца. Стены были выдержаны в нежных золотистых, зеленых и голубых тонах. На них висели гобелены в рамах из красного дерева. На полу лежал великолепный ковер овальной формы, а прямо над ним висела антикварная люстра из хрусталя де рош и бронзы доре. У входа в библиотеку Ларри обратил внимание на пару зеленых ониксовых колонн с капителями из золоченой бронзы. Сама библиотека представляла собой произведение искусства, выполненное опытным мастером. Ее стены были украшены резными панно из ценных пород дерева. В середине одной из стен красовался камин из белого мрамора с узорной позолотой. От камина до потолка возвышалось зеркало-трюмо с необыкновенно сложной резьбой и картиной Фрагонара. Посмотрев открытое, доходящее до пола двустворчатое окно, Ларри заметил огромный внутренний двор, за которым виднелся парк со статуями и фонтанами. В дальнем конце библиотеки Ларри увидел громадный письменный стол, а за ним роскошный стул с высокой спинкой, обитый дорогой французской декоративной тканью ручной работы. Напротив него стояли 2 глубоких кресла с гобеленовой обивкой. Немного отойдя от стола, Демирис изучал огромную карту, висевшую на стене, и утыканную множеством разноцветных булавок. Когда Ларри вошел в библиотеку, Демирис повернулся к нему и протянул руку. «Константин Демирис», — представился он с едва уловимым акцентом. Раньше Ларри в течение многих лет видел его фотографии в прессе, но все же этот человек поразил его своей огромной жизненной силой. «Я знаю», — сказал Ларри, пожимая ему руку. «Меня зовут Ларри Дуглас». Демирис заметил, что Ларри с интересом смотрит на висящую на стене карту. «Моя империя», — пояснил он. «Присаживайтесь». Ларри сел напротив стола. «Насколько я понимаю, вы с Уайтстоуном вместе летали в английских ВВС». «Да». Демирис откинулся на спинку стула и принялся изучать Ларри. «Я очень высокого мнения о вас», — Ларри улыбнулся. «Я тоже о нем высокого мнения. Он дьявольски хороший летчик. То же самое он говорил и о вас. Только он назвал вас великим летчиком». Ларри вновь удивился. Он был озадачен не меньше, чем в тот момент, когда Уайтстоун впервые сделал ему свое предложение. Несомненно, он нарочно хвалил его, и эта похвала вовсе не вязалась с их прошлыми взаимоотношениями. «Да, я умею летать», — подтвердил Ларри. «Это моя профессия», — Демирис, понимающе кивнул головой. «Мне нравятся люди, знающие свое дело». «Вы не обратили внимания на то, что большинство людей в мире плохо справляются со своими обязанностями?» «Я как-то не задумывался над этим», — признался Ларри. «А я задумывался», — сказал он, холодно улыбнувшись. «Ведь это и есть мой бизнес. Люди. Большинство из них ненавидит свое дело, господин Дуглас. И вместо того, чтобы найти способ заняться тем, что им по душе, попадают в ловушку на всю жизнь, как безмозглые насекомые. Очень редко встретишь человека, который любит свою работу. Если вы все-таки встретите такого человека, то почти всегда оказывается, что ему сопутствует успех». «Пожалуй, вы правы», — скромно согласился Ларри. «А вот вы не добились успеха». Ларри вдруг с подозрением взглянул на собеседника. «Все зависит от того, что вы считаете успехом, господин Демирис», — осторожно возразил он. «Я имею в виду следующее», — без обиняков заявил Демирис. «У вас все прекрасно получалось на войне, но в мирное время у вас что-то не ладится». Ларри почувствовал, что у него свело скулы. Он догадался, что его провоцируют, и старался сдерживать свой гнев. Его мозг лихорадочно работал над тем, как объяснить Демирису свое положение, чтобы не упустить место, за которое он так цеплялся. Демирис молча наблюдал за ним своими черными глазами, видевшими собеседника насквозь. «Что у вас произошло в компании Pan American, господин Дуглас?» Ларри принужденно улыбнулся. «Мне не нравилось сидеть и ждать 15 лет, пока меня сделают вторым пилотом. И поэтому вы ударили своего начальника». Ларри не сумел скрыть удивление. «Кто вам об этом сказал?» «Да бросьте, господин Дуглас, нетерпеливо», — перебил его Демирис. «Если вы работаете у меня, я вверяю вам свою жизнь каждый раз, когда поднимаюсь с вами в воздух. А я очень дорожу своей жизнью. Неужели вы и впрямь думаете, что я стану нанимать себе пилота, не зная о нем всего?» «Полагаю, что нет», — ответил Ларри. «С тех пор, как вас попросили из Pan American, вас увольняли с летных должностей еще два раза», — продолжал Демирис. «У вас очень плохой послужной список». «Это не имеет ни малейшего отношения к моему умению водить самолеты», — парировал Ларри. «Одна компания никак не могла наладить дело, а другая не сумела получить банковские суды и обанкротилась. Все равно я классный пилот». Демирис минуту изучал его, а затем улыбнулся. «Я знаю об этом», — согласился он. «Вы не в ладах с дисциплиной, верно?» «Мне не нравится, когда мной командуют идиоты, знающие меньше меня. Надеюсь, что и не попаду в их число», — сухо заметил Демирис. «Если не будете учить меня, как надо водить ваши самолеты, господин Демирис...» «Нет, самолеты вы будете водить сами. Вам также вменяется в обязанность следить за тем, чтобы я быстро, удобно и, не рискуя жизнью, добирался до нужного мне места назначения». Ларри кивнул головой в знак согласия. «Я сделаю для этого все возможное, господин Демирис». «Я верю вам», — заявил Демирис. «Вы ходили смотреть мои самолеты?» Ларри старался не показывать своего удивления. «Да, сэр. Ну и как вы их находите?» Ларри не удалось скрыть восхищение. «Это просто чудо». Увидав, что Ларри полон энтузиазма, Демирис спросил: «Вы когда-нибудь летали на Хокер-Сидли?» Ларри на мгновение заколебался, ему не хотелось говорить правду. «Нет, сэр». Демирис, понимающе кивнул головой. «Сможете научиться?» Ларри улыбнулся. «Если кто-нибудь из ваших людей уделит мне 10 минут». Демирис подался вперед и сжал свои длинные красивые пальцы. «Я мог бы выбрать себе пилота, который знает все мои самолеты». «Но вы не станете этого делать», — ответил Ларри, «потому что вы постоянно приобретаете новые модели, и вам нужен пилот, способный быстро освоить любую купленную вами новинку». Демирис утвердительно кивнул головой. «Вы правы», — согласился он. «Мне нужен пилот, летчик по натуре, человек, для которого высшее счастье подняться в небо». И тут Ларри понял, что освободившееся место досталось ему. Ларри так и не узнал, что Демирис чуть было не отверг его. Успех Константина Демириса во многом объяснялся тем, что он заранее чуял беду. Это качество не раз выручало его, и он очень редко пренебрегал им. Когда Иоанн Уайтстоун пришел к нему, чтобы предупредить о своем уходе с работы, в голове у Демириса раздался бесшумный сигнал тревоги. Прежде всего потому, что поведение Уайтстоуна показалось ему странным. Англичанин вел себя неестественно и чувствовал себя не в своей тарелке. «Дело не в деньгах», — уверял он Демириса. «Просто у него появилась возможность начать свое дело в Сиднее вместе с мужем своей сестры, и он хочет попытать счастье». Затем он порекомендовал другого пилота на свое место. «Он американец. Мы вместе летали в английских ВВС. Это не просто прекрасный пилот, это великий летчик, господин Демирис. В жизни не встречал человека, который летал бы лучше». Демирис молча слушал, как Иоанн Уайтстоун превозносил достоинство своего друга. Что-то в этих похвалах показалось Демирису фальшивым. Наконец он понял, что именно. Уайтстоун перегибал палку. Возможно, он просто чувствовал себя виноватым в том, что так неожиданно уходит с работы. Поскольку Демирис никогда ничего не принимал на веру, после ухода Уайтстоуна он позвонил в ряд стран. Во второй половине дня Демирис уже знал, что кто-то действительно внес деньги в банк на финансирование собственного дела Уайтстоуна, который вместе с мужем своей сестры решил заняться в Австралии производством и продажей электронного оборудования. Затем Демирис поговорил с одним из своих друзей, работавших в английском министерстве военно-воздушных сил, и через 2 часа получил от него устный отзыв о Ларри Дугласе. «Он несколько безалаберен», — сообщил Демирису его друг, — «но в воздухе он превосходен». Вслед за тем Демирис позвонил в Вашингтон и Нью-Йорк и быстро узнал нынешнее положение Ларри Дугласа. На первый взгляд все было логично. И все-таки Константина Демириса не покидало какое-то легкое беспокойство, верный предвестник беды. Он обсудил этот вопрос с Ноэль, высказав предположение, что, пожалуй, стоит дать Уайтстоуну побольше денег и оставить его у себя. Ноэль внимательно выслушала его, а затем посоветовала. «Нет, Коста, отпусти его, раз он так хвалит этого американского летчика. Я бы на твоем месте его попробовала». Совет Ноэль и повлиял на окончательное решение Демириса. С тех пор, как Ноэль услыхала о том, что Ларри прилетит в Афины, она не могла думать ни о чем другом. Она вспоминала, как много лет ей понадобилось для того, чтобы увидеться с ним вновь. Как осторожно и тщательно приходилось рассчитывать каждый шаг, как медленно, но верно она затягивала жертву в свою паутину. Ноэль была уверена, что если бы Константин Демирис знал о том, как она осуществляет свой план мести, то наверняка гордился бы ею. Ноэль видела в происходящем некую иронию судьбы. Не повстречая она на своем пути Ларри, ей удалось бы найти счастье с Демирисом. Они прекрасно дополняли друг друга. Оба любили власть и умели пользоваться ею. Оба возвышались над простыми смертными. Оба считали себя богами, созданными для господства на земле. В конце концов, они просто не могут проиграть, потому что обладают глубоким, почти мистическим терпением. Они могут ждать вечно. Однако теперь ожиданию Ноэль пришел конец. Ноэль провела день в саду, лежа в гамаке и обдумывая свой план. Когда на западе уже садилось солнце, она решила, что довольна своим замыслом. Где-то в глубине души Ноэль было жаль, что за последние 6 лет она столько сил потратила на отмщение. Жажда мести стала для нее смыслом жизни. Она служила Ноэль источником вдохновения, придавала ей силы и заставляла действовать. Пройдет совсем немного времени, и всему этому наступит конец. Нежась теперь в лучах заходящего солнца и наслаждаясь свежестью обдуваемого предвечерним ветерком зеленого сада, Ноэль представить себе не могла, что все еще только начинается. Ночью, накануне приезда Ларри, Ноэль так и не удалось заснуть. Она лежала с открытыми глазами, вспоминая Париж и человека, который наградил ее драгоценным даром смеха, а затем отнял его. Ноэль снова почувствовала в себе дитя Ларри, завладевшее ее телом, точно так же, как его отец завладел ее душой. Ей живо представился тот страшный день в убогой парижской квартирке, когда она воткнула в себя острую металлическую одежную вешалку и вонзала ее все глубже, глубже, до тех пор, пока не заколола ребенка, и невыносимая, но сладкая боль повергла ее в дикую истерику, а на полу разливалось море крови. Она не забыла о том ужасном дне и сейчас переживала все вновь, ту же боль, те же мучения, ту же ненависть. В 5 часов утра Ноэль встала и оделась. Потом, сидя у окна, наблюдала, как из-за горизонта на Эгейском море выплывает огромный огненный шар. Это утро напомнило ей другое, парижское. Тогда она тоже рано поднялась и оделась, а затем ждала Ларри. Теперь уж он обязательно приедет. Она позаботилась об этом. Раньше Ноэль нуждалась в нем. А сейчас Ларри не обойтись без нее, хотя он пока и не подозревает, что находится в ее руках. Демирис через слуг передал Ноэль, что хотел бы позавтракать с ней, но она так волновалась, что ее настроение могло вызвать у него подозрение. Ноэль уже давно убедилась, что у Демириса звериное чутье, от него ничего не скроешь. Она вновь напомнила себе, что ей нужно быть осмотрительной. Ноэль сама и по-своему собиралась распорядиться Ларри. Она часто и подолгу задумывалась над тем, что использует Демириса в качестве слепого орудия для осуществления своих планов. Если он вдруг узнает об этом, то будет недоволен. Ноэль выпила чашечку крепкого кофе и съела половинку свежей булочки. У нее не было аппетита. Ее мозг лихорадочно работал над предстоящей встречей, до которой оставалось всего несколько часов. Ноэль тщательно накрасилась, долго выбирала платье и теперь знала, что выглядит красиво. В 12:00 Ноэль услышала шум мотора. К дому подкатил лимузин. Она сделала глубокий вдох, чтобы унять волнение, а затем подошла к окну. Ларри Дуглас в это время выходил из машины. Ноэль смотрела, как он направляется к парадному подъезду. И у нее было такое чувство, словно они не расставались на долгие годы, что они снова в Париже. Ларри возмужал. Опыт военных лет и неудачи в мирной жизни оставили на его лице свой след. Однако от этого он стал только красивее и обаятельнее. Любуясь им из окна на расстоянии 10 метров, Ноэль вновь ощутила всю притягательную силу его физического присутствия. В ней проснулось былое желание, которое боролось с ненавистью. В конце концов Ноэль охватила радость, граничащая с пароксизмом безудержного веселья. Она в последний раз быстро взглянула на себя в зеркало и поспешила вниз, навстречу с человеком, которого ей предстояло уничтожить. Спускаясь по лестнице, Ноэль старалась угадать, как, увидев ее, поведет себя Ларри. Интересно, хвастался ли он друзьям, а может быть и жене, что Ноэль Паш когда-то была его любовницей. Раньше она сотни раз спрашивала себя, переживал ли он когда-нибудь вновь волшебные дни и ночи, проведенные ими вместе в Париже. Сожалел ли о том, что так обошелся с нею? Ноэль сейчас задавала себе этот вопрос.